Но земля наполовину с мхом была влажна и хранила свою тайну, и тонкие зеленые стебельки не спешили проклюнуться и появиться в темноте полярной ночи, освещенной школьным электричеством. «Поливать надо водой», — сказал юный мичуринец Вася. «И это должен делать дежурный, а Света Пенеуги не поливает». Света Пенеуги покраснела. «Нехорошо, Света», — сказал укоризненно Карабас. «А всякая ли вода годится?» «Холодная, но не кипяченая», — твердо сказал Вася. «А Света Пенеуги один раз поливала чаем». «Нехорошо, Света», — укоризненно сказал Карабас. «А всякая ли холодная вода годится?» «Морская не годится», — ответил Вася. «А Света Пенеуги один раз принесла воду из океана». Вася был явно неравнодушен к Свете. «Нехорошо, Света», — вздохнул Карабас. «Я больше не буду», — поднялась покрасневшая Света. «Будет», — уверенно сказал Вася и сел. «Ну, Света, не надо плакать», — обратился к ней Карабас. «Расскажи-ка, что мы будем делать, когда у нас много чего вырастет?» «Мы подарим букеты мамам в день 8 марта», — радостно заблестели черные глазенки Светы. «Нет», — твердо сказал Карабас. «Итак, в чем ошибка Светы?» Вверх взметнулись руки, и ребята загалдели. «Я знаю, я!» «Ну, давай, Вася!» «Март уже прошел», — грустно ответил Вася. «Правильно, март уже прошел, и следующий будет только в будущем году. А сейчас уже весна, хотя на улице пурга. Как мы узнали, что сейчас весна?» «Китов видели в разводьях», — сказал Вася. «Не самих китов, а только фонтаны», — поправил его Карабас. «Но охотники ходят в море, и скоро мы увидим праздник первого кита». «Ура!» — закричали дети. «Тише! Мы должны к празднику приготовить самодеятельность». «Кто умеет танцевать танец кита?» — спросил Карабас. «Я! Я! Давайте прорепетируем». «Нет, Ерара!» — тихо сказала Света. Примечание автора. Ерар Бубин, Чукотский. Карабас постучал по столу. «Вместо бубна будет стол». Мальчики сгрудились вокруг Карабаса, отодвинули стол. Девочки выстроились перед классной доской. Карабас под пенье мальчиков ритмично стучал по столу ладонями, а девочки ходили в танцы, повторяя движения Светы. В каждой чукотской и эскимосской семье все поют и танцуют, а в танце отражается повседневная жизнь. В танце стараются рассказать о том, что недавно произошло, что стало событием дня. «Ара-рай! Ара-рай! Ра-ра-рай! Ара-ра-ра-рай! Ра-ара-рай! Кхэ!» Долго продолжалось веселье. Наконец дети угомонились. Карабас собрался домой. «А продолжение?» — уцепился за руку малыш. «Продолжение! Продолжение!» — закричали дети. «Бармалей на Северном полюсе!» «Тише, дети!» остановил их Карабас. «Сейчас уже поздно, скоро отбой. Продолжение сказки в следующий раз. До свидания, спокойной ночи». У интернатских детей каждый вечер с Карабасом кончался сказкой. Им очень нравилась история про Бармалея и Айболита –